Приветствую вас, дорогие радиослушатели, миром Божиим. Продолжаем изучение послания апостола Павла к Филимону. Изучая третий раздел этого послания, а именно просьбу апостола Павла к Филимону, записанную с 8 по 21 стих, мы установили, что апостол в своей просьбе апеллировал к любви Филимона, которая, как Слово Божие учит, долготерпит, милосердствует, не завидует, не гордится. И в этом же отрывке Священного Писания мы видели несколько побудительных слов, придающих вес этой просьбе. Сегодня продолжим изучать этот раздел. С 10 по 16 стих легко заметить несколько фактов, показывающих нам то, что Анисим приобрел свое имя. Что я этим хочу сказать? Но прежде чем говорить об этом, посмотрим в далекое прошлое, которое показывает нам, с чем люди того времени связывали слово «имя». В 5 и 6 столетии до Рождества Христова греческие мыслители видели связь, существующую между именем и вещами или личностью, названным тем или иным именем. Например, стоики учили, что речь, созданная физической необходимостью в душе человека, и что слова представляют данные, которые идут в согласии с натурой или характером человека. В далеком прошлом израильский народ хорошо понимал значимость и важность имени. В первой книге Царств, в 25 главе и 25 стихе, читаем следующее. «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он, Навал — имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал». Как мы видим далее, имя имело свой смысл. Ева значила «жизнь», «матерь всех живущих» — Бытие 3.20. Измененные имена также говорили о том, что они имеют особый смысл. Авраам стал Авраамом, то есть отец множества народов — Бытие 17.5. Новые имена, данные Господом Иисусом Христом своим ученикам, также говорили о том, что они удостоены на специальное служение, идя особенным путем, о чем свидетельствуют следующие ссылки из Нового Завета: Матфея 10 глава, Марка 3 глава и Луки 6 глава. Поэтому неудивительно, что Соломон в притчах 22.1 делает следующее заключение. «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». А теперь, приступая к посланию к Филимону, что можем сказать о имени Анисима? Ибо, как уже было сказано, он та личность, которая приобрела свое имя. Имя Анисим значит «полезный» или «годный». Апостол Павел, как бы сопоставляя имя Анисима с его действиями, говорит следующее. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце». С 10 по 12 стих. Анисим, носящий это чудное имя, говорящий о его полезности или годности, был в действительности негоден в недалеком прошлом. И Филимон, судя по-человечески, не мог быть свободен от некоторых помышлений, сильных возмущать его сердце и лишать возможности со спокойным духом привести в исполнение такое решение. Могло тревожить его, такой непотребный, как его принять? К тому же бежал и утащил, если утащил, то и то. Какая на него надежда? Апостол прекрасно знал, что могут быть у Филимона такие беспокойные помыслы, спешит рассеять их. Он как бы говорит: «Тебе может прийти на мысль, такого непотребного принять не отрицаю, что он был непотребен, но был, а не есть. Теперь, по принятии благодати возрождения, он положил, отвернувшись от всего худого, жить целомудренно и праведно, и благочестиво, и размышлять, что только достославно в очах Божьих, как и написано в послании апостола Павла к Филиппийцам 4:8. Да, имя его было прекрасное, но действия Анисима были злы. Он не соответствовал своему имени. И вы знаете, что это не единственный случай, когда действия человека противоречат его имени. Вспомним прекрасное имя Иуда. И мне почему-то кажется, что как только я произнес это имя, в нашем подсознании возникает личность с 30 сребрениками, то есть Иуда Искариот. А ведь это имя значит «славящий Господа». И несмотря на смысл этого имени, родители не очень-то желают дать это имя своему ребенку. Но проходит время, и на основании Слова Божия мы видим, что Анисим, уверовавший в Господа Иисуса Христа, приобретает свое имя. Он теперь годен, как говорит апостол Павел, то есть полезен. Но и это не все. Апостол Павел желает на фактах доказать это, ибо он говорит: «Он годен мне», стих 12, а в стихе 13 добавляет: «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». В этом стихе видим, насколько полезен был Анисим апостолу. Правда, нам трудно выяснить, каким образом он мог служить апостолу, так как слово «послужить», переведенное с греческого «диаконы», которое используется в Новом Завете в различных смыслах, о которых в какой-то степени было уже сказано в предыдущих беседах. Одно ясно – это то, что апостол подчеркивает здесь полезность Анисима. Но и это не все. Человек может быть полезным и весьма полезным. О высоте полезности Анисима апостол говорит так: «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». И выражение «дабы он вместо тебя послужил мне» говорит о той оценке, которую дал апостол Анисиму за его служение. И эта оценка весьма велика, так как апостол сравнивает действия Анисима с действиями его господина, то есть Филимона. Апостол как бы говорит: «Ты сам не лучше бы служил мне». Так незаметно апостол Павел возвысил Анисима, слугу, до уровня с господином его Филимоном. Какая сила Евангелия! Слугу сделало оно равным господину, как и Слово Божие говорит. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3:10-11. Итак, как мы уже сказали, Анисим приобрел свое имя. И первым важным фактом этого есть его положительные изменения. Был негодным, стал годным. Был рабом греха, стал рабом праведности. Но есть еще один факт, связанный с приобретением имени. В мире, как это часто случается, человек приобретает и имя, и славу, и величие. Но проходит время, и его слава увядает, его величие меркнет, и его имя уходит в забвение. То, что приобретается, часто теряется. Но здесь, в своем послании, апостол говорит не только о том, что Анисим как бы приобрел свое имя, то есть положительно изменился и стал полезным, но и то, что это состояние не кратковременное, а вечное, ибо оно приходит не от человеков, но от Бога. И в этом кроется сущность второго факта, связанного с приобретением имени. Апостол Павел выражает эту идею в стихе 15. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». Что желает сказать нам этим стихом апостол Павел? Вполне вероятно, отлучение Анисима было с определенной целью допущено кем-то. Апостол Павел как бы говорит: «Пусть бежал, но ты не смотри на это бегство, а на то, что из этого вышло. Анисим бежал, но таким образом попал в сферу благовестия, которую привлечен Господу». Не очевидно ли, что таким образом, благодаря этому, Анисим приобрел не только имя, то есть стал полезным Богу, но и то, что это состояние не прекращающееся, а вечное, так как дары Божьи непреложны. Итак, будем помнить. Верующий в Сына Божия приобретает новое имя. Он называется Детем Божьим. Он полезен в очах Божьих. И это новое имя никто не сможет от них забрать, так как оно дано самим Богом. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Аминь.